А что, собственно, хотели магистры? Захватить гильдию, убить местных магов, захватить и подчинить, выдвинуть условия, по которым тебя должно было ждать наказание за все, что произошло в Ирландии. Однако, ужасно наивно. Да, на первый взгляд они кажутся самонадеянными идиотами, но за всем этим стоит кто-то сильно умнее. И это явно еще не конец, к сожалению, произнесла Маделев. Полностью согласен. Так а зачем вы тащите меня к Ашинану? Я, честно говоря, уже достаточно устал от его общества. Мне показалось, судя по твоим рассказам, что ты ему симпатизируешь, Эгихард. Я симпатизирую, он просто показался мне самым разумным из всех магов ирландской гильдии. К тому же в тебе тоже течет ирландца, а я думал, дракона, Эгихард, упрекнула Маделев. В общем, поприсутствуй, пожалуйста, при нашем разговоре, но не показывайся до того момента, пока я не скажу. Хотите, чтобы я подслушивал? Зачем? Чтобы избавиться от симпатии к нашим врагам. Я поморщился. Вы утрируете. Так ты готов? Да. Маделев завела меня в довольно просторный кабинет, указала на глубокое кресло у камина, стоящее спиной ко входу. Вот как, даже невидимость на меня не наведете, это лишнее. Я уселся в кресло. Доброе утро, госпожа Холивейн, услышал я голос Ашинана через несколько минут. И вам того же, садитесь. Итак, чем могу быть полезна? Как вы уже знаете, я приехал за Брессаланом, но господин Адельман ничего слушать не хочет, и вы решили обратиться ко мне, особенно учитывая, какие между гильдиями Фризии и Ирландии непростые отношения, непростые, да, но жизнь моего товарища, втянутого во вчерашние события, как я считаю, обманом, мне дороже некоторых принципов, и, как вы уже слышали, я готов поделиться интересной информацией о господине Райнере Найре. И что же, интересно, вы можете рассказать нам о нем, чего мы не знаем? Холодно бросила Маделев. Пообещайте, что отпустите Брессалана, и тогда я расскажу. Ваша информация может ничего не стоить, заметила Маделев. А данное обещание оставит виновного безнаказанным. Повторяю, Брессалана обманули. Ваш друг, идиот, не способен анализировать ситуацию, он же высший, как и вы. Все мы иногда совершаем глупости. Даже вы, госпожа Холивейн, неужели? И какую же глупость совершила я? Вы попытались приручить дракона, произнес Ашинан. Я очень жалел, что не могу наблюдать за выражениями лиц их обоих. Но судя по повисшей паузе, Ингус как раз смотрел, какую реакцию произведут его слова на Маделев. Вы заблуждаетесь, господин Ашинан. У нас с Эгихардом честный договор. Это не так, иначе вы бы не навешали на него те защитные заклятия, которые лишали его возможности колдовать. Вы не понимаете, что натворили. Если он избавится от защитного заклятия, все вокруг погрузится в хаос. Он пробыл в Ирландии всего несколько дней, а такого хаоса, какой он устроил, у нас не случалось и за сотню вместе взятых лет. Да, кстати, соболезную утрате вашей библиотеки. Но это вина исключительно вашего отца, что он не разглядел, кого привел в свою гильдию. На ваше счастье, вы разглядели и остались живы. Почему вас это не пугает? Гильдия Фризии или местная может повторить судьбу нашей. Этого не будет. Во-первых, в отличие от ваших магистров, никто не собирался убивать господина Райнера Найра. Во-вторых, мы сняли с господина защиту, и он полностью свободен. Хотя при этом он вполне осознает свой гражданский долг перед государством. Я про то, что он готов помогать нашей стране избавляться от любых врагов. Вы сошли с ума, госпожа Холивейн, выдохнула Шинан. Сняли защиту, полностью, и где же он? Повисла пауза. Я, здесь, Энгус, отозвался я и, поднявшись с кресла, повернулся к ним. Глава 21. Увидев меня, Энгус Ашинан побледнел, а потом перевел взгляд на Маделев. Вы это специально устроили? Маделев промолчала. Так что вы хотели рассказать обо мне, Энгус? Поинтересовался я. Если вы действительно поведали фрисским магам обо всем, что произошло в ирландской гильдии, на шоссе у Баллидов и что в итоге случилось с поместьем Бларни, то я зря затеял этот разговор. А вы досмотрели до конца все, что случилось в Бларни? Поинтересовался я. Последнее, что я видел, это как ваш смерч разносил поместье. Что ж, я рад, что вы успели унести ноги. Погибли маги и люди, господин Райнер Найр, и достаточно много, произнес Ашинан, но сам смотрел на Маделев. Но вас это, судя по всему, вполне устраивает, госпожа Холивейн. Только что вы будете делать, если случится что-то подобное в вашей стране, или драконья кровь настолько дорога, что вы готовы на подобное закрывать глаза и уже не считаться с жертвами. Не забывайтесь, господин Ашинан, холодно произнесла Маделев. В своей стране, Энгус, надо заметить, вы вели себя гораздо осмотрительнее и более тщательно подбирали слова, заметил я. Сейчас вы стали напоминать ваших магистров-самоубийц, которых сожгли вы, которые не следили за тем, что говорят, процедил я сквозь зубы, и не понимали, с кем говорят, в отличие от вас. Мне, кажется, терять уже нечего, надеясь вытащить друга, я сам попал в осиное гнездо. Я фыркнул. Ответьте, зачем вы разнесли Бларнихаус, продолжила Шинан. Утром мы вернулись посмотреть, что там в итоге осталось, и не обнаружили на месте особняка даже фундамента. У меня лишь одно предположение, что там все же что-то было, и вы от этого избавились. Там ничего не было, мой взгляд потяжелел. А да, вы ведь об этом ничего им не сказали. Он кивнул в сторону Маделев. А чем? Спросила Маделев настороженно, почувствовав накалившуюся обстановку. Еще одно слово, Энгус, и от вас даже пепла не останется, произнес я, перейдя с английского на гельский. И на моей ладони разгорелся огненный шар. Эгихард, Маделев невольно попятилась. Просто уйдите, я с ним без вас завершу разговор. Маделев застыла, сомневаясь. Эгихард, мы ведь на одной стороне, сказала она на фрисском. Я не понял, было ли это утверждение или вопрос, но сомнения в ее тоне хватало. Разумеется, поэтому, просто уйдите. Она кивнула и вышла. Я загасил огонь, смотря на Ашинана. Мой вам совет, прекратите себя вести как самоубийца, произнес я. Тогда уедете отсюда невредимым и, возможно, даже с вашим другом, если он никого тут не успел убить. Ашинан посмотрел на меня с недоверием. Проклятие, я вам передал имена и важную информацию, а вы начали вести себя как идиот, позабыв, что происходит в Ирландии, процедил я сквозь зубы. Занимались бы лучше проблемами своей страны. Но почему вы не рассказали им об антимагических разработках вашего дяди? Потому что хочу выяснить, не занимается ли кто-то аналогичным тут. Здесь, в Хайдельберге, по соседству с магической академией один из старейших университетов страны, где люди занимаются серьезными науками. Подобное соседство не может не повлиять на ход мыслей магов. Мои слова заставили Ашинана задуматься. «Пришли в себя?» – спросил я. «Да, пожалуй. Но выходит, вы местным магам не доверяете, включая Маделев, а вы бы доверяли тем, кто заблокировал ваши магические способности. Кажется, несколько минут назад вы пытались втолковать это Маделев. Значит, я прав и госпожа Холивейн действительно не осознает, что натворила», – тихо произнес Ашинан, невольно содрогнувшись. «Я бы на вашем месте за нее и остальных магов Фризии и не только Фризии не переживал, и предупреждаю в последний раз, не лезьте больше в дела местных гильдий. В следующий раз я вам и слова не дам сказать, вы меня поняли?» Ашинан мрачно кивнул. «Займитесь проблемами своей родины. Думаю, вы понимаете, что вы живы в том числе и потому, что мне тоже не нужно, чтобы местная полиция получила в пользование антимагические оружия и разработки, подобные тем, которые создал Даллан. Я уничтожил все, что смог. Остальное в ваших руках, Энгус. Я все понял, Эгихард. Так вы действительно поспособствуете освобождению моего коллеги? Лишние соратники вам не помешают, не так ли? Но сперва расскажите, как произошло, что он оказался здесь в компании магистров, с которыми у вас, как мне казалось, сильнейшие разногласия. Как вы уже, наверное, поняли, ваше посещение Ирландской гильдии окончательно раскололо магов на два лагеря. К сожалению, большинство склонилось к решению, что оставить так все нельзя, и маги, в первую очередь, Фризи, должны ответить за потерю библиотеки и гибель наших коллег. Я и мои немногочисленные соратники ушли из гильдии. Теперь мы там своего рода персоны нон-грата. Не знаю, вернемся ли мы туда, но пока обстановка не способствует. И кто там теперь главный? Они создали совет из магистров, но заводила там Ирнан Махынмак, сын Адрана Махынмака, которого вы убили. Так что сами понимаете, насколько сильна их мотивация. Больше мне пока неизвестно. А как ваш друг вляпался во все это? Энгус посмотрел на меня, потом отвел взгляд. Вы ведь знаете, что случилось с родом оборотней Лехри, произнес он. Вы там были. У Бриссала на два брата увлекались охотой, хотя он это их увлечение не одобрял. Один из них погиб, а второй еле успел унести ноги. Он видел, как вы все там сожгли. У него теперь на память остались обожженные руки и спина. Жаль, что успел сбежать. Они, убийцы, получили по заслугам. Вы так уверены, что род Лехри не очернил себя, что ни один из них не стал людоедом. Финбар смотрел свое родовое дерево в кодексе оборотней. Никто из семейства Лехри не был запятнан. В том самом королевском кодексе, где каждая страница с родовыми древами пропитала особой магией. В том самом, и где теперь эта книга, где, это уже не ваше дело. А кто убил моего отца, Эгихард? Ашинан снова посмотрел на меня и на этот раз не отвел взгляда. Она мертва, мстить вам некому. Она, моя тетя Шинни, считайте, что дурная кровь Найров сыграла с ней дурную шутку. Впрочем, к этому приложил руку мой дядя, запугавший Шинни тем, что если она не сделает то, что он приказал, охотники получат разрешение на охоту на нее и Финбара. По сути, вам винить некого кроме вашего же министерства по делам магии, которое раздает подобные разрешения, не разобравшись в ситуации. Ашинан сделался совсем мрачным, но в его взгляде затаилось некоторое сомнение. Если вы все еще думаете, что я выгораживаю кузена, то повторю, что это не так. Финбар вашего отца не убивал, клянусь. Ашинан кивнул. Спасибо, что рассказали, Эгихард. Теперь меня не будет до конца жизни мучить вопрос, кто стоит за гибелью отца. Вернемся к Бриссалану. Потеря брата его почти сломила. Я не стал трогать Бриссалана, посчитав, что он должен пережить горе, и лишь потом поговорить. Но, видимо, отчаявшись, Бриссалан связался с магистрами. Вчера он позвонил мне из Хайдельберга и сказал, чтобы я присоединялся к штурму гильдии. Я пытался его вразумить, но он не слушал. Тогда я отправился сюда, в надежде, что успею до того, как они успеют тут наломать дров. Но, увы, не успел. Я покивал, не спуская с него пристального взгляда. Но он не смотрел мне в глаза. Ладно, пойдемте за вашим товарищем. Я направился к выходу из кабинета. Ашинан не двинулся с места. Почему вы это делаете? Спросил он. Мы ведь все же с вами враги, Эгихард. Я прагматик, Энгус. Возможно, когда-нибудь вы мне пригодитесь. Кроме тех дел, связанных с антимагическими разработками. Честно говоря, я надеюсь, что больше мы с вами никогда не увидимся. К тому же я выполнил все, вы просили, и о чем у нас был договор. Вот как, и книгу обещанную отправили, про драконов, я прищурил глаза в усмешке. Да, хотя вы и без этой книги уже про себя узнали, я все же рекомендую ее почитать. Знал бы, что вы тут, вручил бы вам лично. Мы вышли из кабинета, в коридоре ждала Маделев. Хмуро, с подозрением поглядела на Ашинана. «Ингус забирает своего друга и немедленно уезжает отсюда», — произнес я на фрисском. «Почему, Эгихард?» «Потому что он и его немногочисленные соратники будут противостоять ирландским магистрам. Это нам на руку, Маделев». Она, подумав, кивнула. «Я провожу Кулиху. Он, думаю, не будет против». Минут через пять мы зашли в небольшой зал совещаний. Альдельман, судя по всему, давно меня ждал. Лицо его выражало недовольство, да и весь вид у него был после бессонной ночи из-за допросов крайне недружелюбный. «Улих, господин Ашинан и его друг возвращаются в Ирландию», — произнесла Маделев. «С чего бы?» — Маделев кивнула на меня. Улих шумно выдохнул. «Господин Райнер Найер, вы объясните, почему, как я уже сказал госпоже Холивейн, в ирландской гильдии раскол, а Ингус и его соратники будут противовесом тамошним магистрам?» Только этот соратник оказался на стороне магистров. Больше подобной глупости он не совершит. Где он? Я ему пару слов скажу. Улих и Маделев переглянулись. Уверены, что господин Ашинан точно без него не обойдется в своем противостоянии. Нет. Хорошо. Приведите Бриссалана Акелли сюда, распорядился он. Через несколько минут в зал завели пленника. Лицо его выглядело измученным, на щеках имелись синяки, да и одежду на нем, побагровевшую от нахождения в винной реке, никто не предложил сменить. Вместе с ним в комнату втянулся соответствующий винный аромат. Руки пленника были связаны, а сам он был опутан сетью заклинаний, лишавших его возможности колдовать. Примерно тех же, что когда-то были на мне, только в несколько раз проще, наведенные в торопях. Белоголовый маг увидел меня, взгляд его сделался совсем диким, метнулся к хмуро взиравшего на него Ашинану. Я шагнул к нему, приблизившись вплотную. «Молчите, если хотите жить, и слушайте внимательно, я повторять не буду», — процедил я сквозь зубы на гельском. «Ваш товарищ, рискуя жизнью, приехал вытаскивать вас из переплета. Не обесценьте его старания. Что касается вашего погибшего брата, он ведь такой же светлый маг, как и вы, не так ли? Или все же нет? Как вы думаете, пришел бы светлый маг убивать семью, у которой была незапятнанная репутация в течение всех поколений, начиная с основателя рода, стал бы убивать женщин, детей и младенцев? Я думаю, что нет. А значит, ваш брат давно перешел границу, за которую Светлый никогда бы не переступил, и он получил то, что и заслуживает убийца. Вы сами. Я на Светлого мага и не претендую, я подался к нему, но когда мне говорят, что подобные вашему брату маги, Светлые, мне становится смешно. Были доказательства? Не было никаких доказательств. Вы даже сейчас в их существование не верите, хотя раздавлены горем. Ну и последнее, в Королевском кодексе оборотней не было ни одного перечеркнутого имени оборотня из рода Лехри, запятнавшего себя убийством. Так кем же вы будете теперь считать брата? Бриссала напустил взгляд. Вы уже сказали, господин Райнер Найер, едва слышно ответил он. Я рад, что мы так быстро пришли к пониманию. Вижу, вас еще и беседа с господином Адельманом неплохо в себя привела. А теперь идите к Ашинану и уезжайте отсюда немедленно. Я вывел в воздухе золотой росчерк, мгновенно освободивший Бриссалана от сети защитных заклинаний и связывающей ему руки веревки. Маг подошел к Ашинану. «Я провожу наших гостей», — произнесла Маделев. «Я, пожалуй, тоже», — сказал я, глянув на Маделев с насмешкой. Она явно хотела вызнать у Ашинана, о чем мы говорили. «Господин Райнер Найер, мы должны поговорить и многое обсудить», — напомнил Ульрих Адельман. «Обязательно. Мы быстро вернемся, не переживайте». Эгихард, упрекнула Маделев, когда мы вышли коридор и направились к выходу из гильдии. «Вам стало настолько любопытно, о чем мы говорили с Энгусом?» «Да, очень, учитывая, что вы его готовы были за это убить», — сказала она. «Я вам расскажу, но прежде мне надо кое-что выяснить». Маделев кивнула. «Мы вышли из гильдии. Для ирландских магов вызвали такси, и мы стояли чуть в стороне от входа, ожидая, когда оно подъедет. Харди, я обернулся и увидел, что к нам направляется Тея». На лице Маделев промелькнуло крайнее неудовольствие. «Доротея, тебе сказано было оставаться в комнате», — произнесла она холодно. Тея поглядела на нее возмущенная, потом перевела взгляд на меня и смутилась. «Что ты хотела спросить, Тея?» — произнес я. «Карлфрид сказал, что тут маги из Ирландии, и я подумала». Она, совсем смутившись, смолкла. «Ты вспомнила про сеть аптек и хочешь уехать?» — догадался я. «Я бы очень хотела этим заниматься. Ты ведь не против?» «Это неприемлемо», — вмешалась Маделев. «Но почему?» — в словах Тея отразилась многолетняя обида на мать. «Ты мне никогда не помогала. А теперь, когда у меня есть наконец шанс заняться любимым делом, ты решила наконец обратить на меня внимание и вмешаться в мою жизнь? Тебе всегда было прежде все равно. И если бы не Гихард...» «Не надо, Тея», — оборвал я ее. «Я всего лишь хочу сказать, что ирландские маги в настоящий момент нам вовсе не друзья», — холодно отозвалась Маделев. Тея с недоверием посмотрела на нас, показала на Ашинана и его коллегу, с интересом наблюдавших за происходящим. «Но ведь это они же стоят тут совершенно спокойно». Маделев бросил на меня короткий взгляд и, больше ничего не сказав, ушла. «Харди, ты не знаешь английский, как с ними собираешься общаться?» «Я выучу». «Но ты не против? Это ведь я сам предложил про аптеки, не так ли?» «Подожди», я повернулся к Ашинану. «Это Доротея, дочь Маделев, травница». «Вот как?» «Я было подумал, что это сестра госпожи Холивейн, которой не повезло родиться высшей», — отозвался с удивлением Ашинан. «Даллану в Ирландии принадлежала сеть аптек, которая досталась мне в наследство. Я предложил Доротее попробовать управлять ими, и если вы присмотрите за ней, я был бы вам признателен». Ингус уставился на меня в изумлении. «Вы хотите, чтобы дочь госпожи Холивейн поехала в нами, особенно после всего произошедшего? Забудьте про Маделев, у них с Теей непростые отношения. Вам достаточно знать того, что Тея мой друг». Ашинан посмотрел на меня с неверием, точно так же прореагировал Бриссалан, прислушивавшийся к нашему разговору. «Друг ваш, в это очень сложно поверить, господин Райнер Найер, и тем не менее». «Что ж, я сделаю это для вас», — кивнул Ашинан. «Как я понял, у нас языковой барьер. У меня есть одно заклинание в запасе, на первое время сгодится для объяснений. И разумеется, госпоже Доротее ни в коем случае нельзя говорить, чья она дочь». Я повернулся к Тее и объяснил ей. «С этим проблем не будет. Я ношу фамилию отца», — произнесла она. «Тогда иди собирайся». Для магов вызвали такси, но оно подождет сколько нужно. «Спасибо, Харди», — Тея чмокнула меня в щеку и убежала. Я быстро, у меня же тут и вещей нет. Я чуть позже напишу доверенность и отправлю на ваш адрес. Передадите ей, сказал я Ингусу. Могут еще какие-то проблемы возникнуть. А Шинан покачал головой и протянул визитку. Не думаю. Вот возьмите, это мой адрес в Дублине и телефон. И если вам будут интересно, как продвигаются мои дела с антимагическими разработками, я могу вам сообщать. Ингус вдруг осекся. Проклятие, что-то не так? Поинтересовался я с непроницаемым лицом. Я хотел обвинить Маделев, что она попала под ваше влияние и сама не понимает, что подчиняется вам. А теперь я сам действую не лучше. Если вы это говорите, значит еще не попали. Я прищурил глаза в усмешке. А Шинан посмотрел на меня и спешно отвел взгляд. Что вы собираетесь делать с местными магами и гильдией? Спросил он негромко. Вы знаете, что? Что насчет Ирландии? Осторожно спросила Шинан. Не думаю, что захочу туда вновь приехать, так что можете не опасаться. Особенно, если приглядите за Доротеей. Я кивнул в сторону идущей к нам девушки. В руках у нее была небольшая сумочка и корзинка с лекарственными травами. Она хмурилась. Встретила Маделев, пояснила она на мой вопросительный взгляд. И, она пыталась тебя отговорить? Нет, сказала, что уважает мой выбор и приглядит за моей квартирой и садом, пока я не вернусь. Тонко, я фыркнул и, достав из кармана чековую книжку, поставил там сумму и подписи протянул ей. Возьми на расходы на первое время. Тия посмотрела на чек почти с испугом. Это слишком много, Харди. Считай это инвестицией в улучшение бизнеса. Я улыбнулся. Я уже сказал Ингусу, что пришлю ему доверенность на твое имя. Он тебе передаст. Если управлять аптеками понравится, я напишу на тебя дарственную. Тия распахнула глаза в изумлении. Я, у меня просто нет слов, Харди, она обняла меня, прижалась к губам. Спасибо. И еще, никому кроме Ашинана не доверяй, хорошо? Тия кивнула. Подъехало такси. Бриссалан распахнул дверь для Тии, сел рядом. Ашинан задержался. Друг, я подозревал, что дело с такой привлекательной девушкой в действительности обстоит иначе. И вы ошибаетесь. Тия именно друг. Остальное не важно. Ингус миг переваривал услышанное, но потом кивнул. Даже захотелось пожать вам руку на прощание, но, пожалуй, не буду. Мне вдруг стало жаль Маделев. Не стоит поддаваться минутной слабости и кого-либо тут жалеть. Я усмехнулся. Прощайте, Ингус. Я развернулся и направился в гильдию. Глава 22. Я зашел в замок. Маделев ждала меня неподалеку от входа. Поговорим, прежде чем доберемся до Улиха, предложила она и, когда мы не спеша направились в сторону малого зала совета, спросила. Ты действительно считаешь, что в Ирландии тебе будет безопасно? За тебя можете не беспокоиться, ответил я. А Шинан за ней присмотрит. Просмотрит, потому что сильно мне обязан. Меня больше беспокоит причина, из-за чего ее отравили и кто это сделал. Сколько у вас врагов, Маделев? Ничего не хотите рассказать? У каждого мага, Эгихард, достаточно врагов. И особенно много у того, кто большую часть жизни охотился за темными и черными колдунами. А наша фрисская пятерка именно этим и занималась. Удивительно, как при таком раскладе так долго удалось прожить моим братьям и сестрам, заметил я. У нас был договор с твоим отцом, но мы знали, чем все кончится. Теодерих их не смог контролировать, так что их гибель была всего лишь отсрочена. К счастью, вреда они никому не успели причинить, поскольку жили в изоляции, в безлюдной местности. Тия рассказала мне про ваших остальных детей, и что с ними случилось. Вам не приходит в голову, что отравление Тии связано с остальными смертями? Маделев помрачнела. Думаю, что дело не в моих врагах, Эгихард, сказала она. До Тии можно было добраться раньше, если бы это была месть. Мне кажется, и не только мне, но и остальным моим коллегам, что целью был ты. Я хмуро посмотрел на Маделев. Честно говоря, не вижу никакой связи, каким образом гибель Тии могла на меня повлиять, за исключением того, что я разозлился бы на убийцу, им бы пришлось ответить за содеянное. Возможно, они рассчитывали, что это пробудит драконью сущность, и ты просто выйдешь из себя, начнешь крушить все подряд и точно так же убивать без разбора. Вы тоже думаете, что я на такое способен? Нет, мы все давно тебя знаем. Ты достаточно здраво рассуждаешь по поводу справедливости наказания виновных. Однако поездка в Ирландию выявила одну неприятную особенность. Смерти непричастных тебя не трогают. Для тебя это некая погрешность. Если вы про случай на шоссе около Баллидов, то там я не мог ничего контролировать, заметил я. Я, если бы мог, Маделев взглянула на меня и быстро отвела взгляд. Я все-таки стараюсь взвешивать свои решения. Так что вы думаете насчет того, кто мог организовать убийство Тей? Маделев задумчиво покачала головой. Честно, не знаю, Эгихард, кто бы на такое решился. Я покосился на нее. Вы сейчас имеете в виду кого-то из гильдий, не темных магов из старых врагов, которые точат на вас зуб? Да, но Фрисская гильдия мало пересекалась с Прусской гильдией или гильдией Богемии. Конфликт у нас был только с Ульрихом Адельманом, но это не того масштаба конфликт, чтобы он пошел на подобное, да и в других случаях подобное исключается. Какие? Кстати, он выдвинул вам вчера условия. Я про то, о чем он говорил вчера в кафе. Ульрих предложил, что снимет с меня обвинение в превышении полномочий, если патронаж над тобой полностью перейдет в руки Хайдельбергской гильдии, и что наша Фрисская гильдия вольется в состав гильдии объединенных земель. Это были два основных его условия. Думаю, насчет потери свободы действий тебе все ясно. Кроме того, я не знаю, что Адельман решил делать с тобой, если смог бы тебя подчинить. Про это он не говорил. Я задумался. Так вы думаете, что за мной началась охота? Спросил я. Из-за свойств моей крови, боюсь, что кого-то перестал устраивать существующий порядок дел. Я подумал, что если это действительно так и какая-то гильдия решила заполучить больше, чем остальные, это несомненно объясняло многое из случившегося. И если на кону была власть и обладание ценным ресурсом, похоже, кто-то был готов замарать ради этого даже свои светлые руки. Интересно, как они обходились без моей крови до этого? Что насчет моей крови, Маделев? Поинтересовался я. Она так ценна для гильдий, что они готовы передраться друг с другом. Или все же, надеюсь, нет. И как ее обычно используют. Я тоже надеюсь, что завтра у магов хватит мудрости договориться и не усугублять конфликт. Что касается твоей крови, в основном ее применяют для зарядки сложных магических амулетов и артефактов. А еще драконью кровь применяют для предсказания будущего. Я про глобальные события, влияющие на ход истории. Я смотрел на Маделев, пораженный. Вы серьезно? И как это работает? Насколько точны были эти предсказания и насколько сложно менять реальность, чтобы избежать подобных катаклизмов? Создано несколько магических приборов, которые работают, подпитываемые драконьей кровью. В трех гильдиях существует команды магов, которые занимаются именно изучением будущего, его анализом, и тем, что можно и нужно ли менять, ответила Маделев. Расходы крови на подобные предсказания несопоставимы с тем количеством, которое уходило на артефакты. Это все равно, что сравнивать море с каплей. На преодоление толщи времени уходит колоссальное количество магической энергии. Но оно того стоило. Мы избежали страшных войн, которые охватили весь мир в нашем столетии. Страшное оружие так и не было изобретено людьми. Когда были сделаны эти предсказания? В прошлом веке, с непониманием произнес я. Да, на это были израсходованы почти все запасы драконьей крови, хранившиеся в гильдиях. Настоящих драконов, не носителя, как ты, там были совсем другие объемы. Я поморщился. Теперь ты понимаешь, насколько ты ценен, Эгихард. Спасибо, конечно, но я не хотел бы ощущать себя товаром, процедил я сквозь зубы. Маделев посмотрела на меня, как показалось, с упреком и обидой. Мы сделали все, что от нас зависело, чтобы ты подобного не чувствовал. Но я понимаю, что какую бы щедрую плату ты ни получал, тебе эта тема все равно малоприятна. Я кивнул, и разговор затух. Еще через несколько минут мы наконец добрались до малого зала совета. За столом, служащим для переговоров, сидел Ульрих Адельман, нервно постукивал золотой перьевой ручкой о столешницу и явно был недоволен, что мы задержались. Он пригласил нас жестом сесть напротив и протянул нам с Маделев несколько исписанных листов. Вот мой вариант нашего соглашения. Свои подготовить вы не успели? Думаю, что внесу поправки в ваше соглашение, ответила Маделев, взяв листы. По крайней мере, я на это надеюсь. Как и на то, что в документе вы указали справедливые условия. А какие требования будут у вас, господин Райнернайр? Спросил Адельман. Для начала взгляну на то, что вы написали, заметил я. Мы с Маделев принялись изучать соглашение. Я внимательно изучил старый договор, который вы заключили с магами Фризии, господин Райнернайр, заметил Ульрих. Госпожа Холивейн, должен признать, поступила достаточно мудро, предложив весьма щедрые условия, которые компенсировали моральный ущерб. Он на миг прервался, когда я поморщился от его формулировок, и продолжил. «Знаю, что вам неприятна эта тема, но, к сожалению, ее обсудить необходимо. Да-да, выдайте мне еще грамоту почетного донора, жертвующего на благо страны», процедил я сквозь зубы. Ульрих Эдельман смущенно кашлянул, поглядел на Мадилев, которая даже не подумала оторваться от чтения соглашения. «Я вижу, вы решили изменить распределение драгоценного источника энергии, отменить аукционы и поставить фиксированную оплату», заметила она, нахмурившись и также не глядя на Эдельмана. «Не думаю, что такие условия устроит господина Райнера Найера. При всем уважении к вам обоим, ресурсы страны не безграничны, а господин Райнер Найер и без того один из самых богатых граждан. Аукционы же, по моему мнению, для нас с вами, Мадилев, вредны. Они позволяли более богатым гильдиям Пруссии или Богемии покупать больше полагающегося». Мы с Мадилев переглянулись. «Попытаюсь объяснить свою логику», — сказал Ульрих. «Квоты на драгоценный источник необходимы. Ваша кровь стала сильнее, это не вызывает никаких сомнений, господин Райнер Найер. Поэтому, соответственно, будут получаться более мощные магические артефакты. И в чем проблема, не понимаю. Вы также точно так же сможете создавать мощные артефакты, без перевеса сил», спросил я, не сводя с него взгляда. «А мне бы хотелось, чтобы он был», сказал Эдельман. Я смотрел на главу Хайдельбергской гильдии. «Что ж, это все было ожидаемо. Когда вы озвучите эти условия другим гильдиям, они им очень сильно не понравятся», заметила Мадилев. «У нас по крайней мере было все честно с аукционами. Вы же ограничиваете доступ к ресурсу». «Прости, Эгихард, это все лишь технический термин», — я кивнул. «Будем честны, Мадилев, вы все это не просто так затеяли», — сказал Ульрих. «Это ваша условная благотворительность, когда вы сами не обогащались, и справедливое распределение — всего лишь трамплин, который должен вас закинуть наверх, заставить других, и меня в том числе, считаться с Фризией. Отличная стратегия». Мадилев невольно побледнела, поджав губы. Ульрих мельком глянул на меня. «Не переживайте, господин Райнер Найер, похоже, все понимает и даже одобряет». Я ничего не сказал, только прищурил глаза в насмешке. Мадилев между тем закончила читать соглашение и, раздумывая, смотрела на Эдельмана. «Вы даже готовы разделить влияние 50 на 50, учитывая, что наша гильдия совсем крошечная по сравнению с вашей, лишь бы я это подписала», заметила Мадилев. «Именно так. Что скажете вы, господин Райнер Найер, как черновик?» «Пожалуй, пойдет», — заметил я. «Я подготовлю для вас дополнительные условия». Ульрих уставился на меня. «Видимо, все же надеялся, что мы все подпишем, не откладывая. Не пугайтесь, там ничего ужасного не будет. Хотя, я подумаю еще». Эдельман нервно потер лоб, посмотрел на меня. «Однако, я правильно понял, что в принципе представленные условия для вас приемлемы. Вполне. Когда вы подготовите ваши требования?» — спросил Эдельман, взглянул на настенные часы. «Сейчас полдень. Я хотел бы подписать это соглашение сегодня, до завтрашнего совета. Вам хватит 2-3 часа, господин Райнер Найер». Я кивнул и поднялся. Следом встала Мадилев и сказала: «Прибавьте еще час на обед и 3 на отдых. Я бы все-таки хотела подписывать соглашение на свежую голову. Кстати, а что с ирландскими магистрами?» — поинтересовался я. «Они находятся в темнице. Выяснить, кто именно спланировал нападение на Хайдельберг, пока не удалось, даже применяя заклятие, вынуждающее говорить правду», — нахмурившись, ответил Ульрих. «Так что расследование будет продолжаться». Прихватив экземпляр соглашения, я направился к выходу. Однако выйти из зала мы не успели. Под потолком снова возникли красные светящиеся сферы, а по замку разлетелся тревожный перезвон колокольчиков. Следом фундамент содрогнулся так, что от резкого толчка, какие бывают только при сильных землетрясениях, пол едва не ушел из-под ног. Эдельман свалился вместе со стулом, а я едва успел подхватить под локоть Мадилев и удержать ее. В следующий миг алое свечение погасло, и все вокруг погрузилось в непроглядную тьму. Сперва у меня было ощущение, что я вишу в невесомости в непроглядном черном тумане. «Эгихард, мне показалось, что голос Мадилев Халивейн доносится до меня из какой-то невообразимой дали, едва слышный и слабый настолько, что можно было решить, что это пригрезилось. Я стал оглядываться. Где-то в черноте, тоже по ощущениям очень далеко, померещились слабые отсветы синих молний. Воздух вокруг резко заледенел, меня обдало морозом, и я словно провалился в свой старый кошмар с падением в бездну. Только в этот раз я не падал. Тучи над головой разошлись, показав небо, усыпанное звездами, словно золотой пылью. Где-то далеко внизу синие молнии стали более отчетливыми, разрослись, образовали плотную сеть. В эту сеть ударяли плазменные шары, пытались ее прорвать. Сеть синих молний истончалась, в ней возникли прорехи. Через самые крупные пролетел рой красных точек, помчался ко мне. Через несколько мгновений точки превратились в стаю крылатых созданий, окутанных алым свечением. Еще через миг я понял, что это грифоны, на которых сидели маги-всадники, прижимаясь к львиным спинам и обхватывая орлиные шеи. Приблизившись, маги все как один вскинули руки, из кончиков их пальцев сорвались мелкие, словно иглы, рыжие шипы, которые устремились ко мне. На лету некоторые из них сгорали, будто маленькие метеоры, оставляя дымный след и странный смоляной запах. Снова сгустилась тьма, скрыв и звезды, и молнии, и нападавших магов. Осталась только морозная бездна и воздух, которых леденел в легких. Эгихард Райнернайр, позвали меня. Имя повторили несколько раз. Мне казалось, что я застрял где-то на грани сна, готовый то ли проснуться, то ли вновь провалиться в мир грез. Но внезапно голос звавшего стал громче, и я расслышал голоса, тихо переговаривающиеся неподалеку. «Он вас не слышит», — услышал я другой голос. «Боюсь, его давно захватила другая сущность. Позовите его на драконьем». Первый голос произнес слова, прозвучавшие как рык раненого медведя. Я и не подумал открыть глаза, соображая, что случилось и кто вокруг меня собрался, и внезапно услышал отчетливый шепот Маделев. «Эгихард, проснись». Я открыл глаза. Первое, что я увидел, это прутья решетки, которые отделяли меня от остальных магов. Я находился в клетке, сидел на металлическом кресле. На руках и ногах были самые настоящие кандалы, с такими толстыми цепями, что я удивился, почему не чувствую их веса. Впрочем, это было не самое худшее открытие. Я понял, что снова не могу колдовать. Перед клеткой стояло два мага. Оба были в деловых костюмах, но на плечи одного из них была накинута белая мантия. Был уверен, что со стороны спины мантию украшал черный прусский орел. Дальше полукругом в несколько уровней шли места, занятые магами. Было ощущение, что я оказался в античном театре, разве что обустроенном еще и письменными столами. Зрителей собралось под тысячу. На первом, нижнем ряду я увидел Маделев и Ульриха. У обоих были связаны руки, а по бокам от них сидели маги-охранники. «Доброе утро», — обратился я к двум магам, выпрямившись в кресле и приняв более достойную позу. «Можно сразу поинтересоваться, за что вы меня так? Кстати, вы на драконьем говорите отвратительно, я ничего не понял». Маги, стоявшие передо мной, переглянулись. Брови мага в мантии удивленно подлетели вверх, словно две черные вороны. «Вы прекрасно знаете, за что», — ответил он. «Нет, понятия не имею. Вы много лет прекрасно пользовались моей кровью, не задавая никаких вопросов о ее происхождении. А теперь вдруг опомнились? Я уважаю логику, но в ваших действиях ее пока не вижу. Госпожа Холивейн ввела всех в заблуждение, о чем нам не так давно сообщил господин Адельман. Утверждалось, что она заключила договор с черным магом, которому принадлежит дракон, запертый в одной из пещер в Альпах. Поскольку утверждалось, что дракон был молодой и размером с Ленбергера, это не вызывало опасений. А договор с черным магом у вас тоже не вызывал опасений? Спросил я. О вашем возрасте нам сообщили правильно. До совершеннолетия вы опасности не представляли. Да и после у нас еще было время, чтобы решить с вами проблему, произнес второй маг с выраженным чешским акцентом. Думаю, нам надо представиться. Я, Чистослав Черный, отозвался я. Отличное имя для светлого мага. А вы? Драконы угадывают имена только у тех, у кого есть темные помыслы. Берегитесь, Чистослав, пошутил второй, улыбаясь и явно полагая, что его имя мне неизвестно. А вы, Базилиус Пригель, про ваши помыслы вам, конечно, лучше знать, но... Я сделал многозначительную паузу, а маг в мантии нахмурился. Вы вполне могли слышать обо мне. Впрочем, как и о Чистославе, заметил Пригель, сложно не знать имена глав всех гильдий. Честно говоря, никогда не интересовался. Так для чего это? Я погремел кандалами. Для всеобщей безопасности, ответил Пригель. Мы собрались здесь, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Безопасности, это когда вы напали на союзную вам гильдию. Я кивнул в сторону плененных Ульриха и Маделев. Господин Ульрих Адельман обвинял госпожу Маделев в превышении полномочий. А потом, решив извлечь выгоду из сложившейся ситуации, «Пошел по ее стопам», — ответил Чистослав Черный. «Пока вы были без сознания, мы выяснили все подробности. Я посмотрел на Омегу, выше которой мою руку охватывали оковы. Стрелки показывали немного за полдень, только вот уже следующего дня. Выходит, я был в отключке целые сутки. Вот проклятие. Интересно, что они за магию применили, что ни я, ни Маделев и Ульрихом не смогли это распознать и отразить. Ситуация складывалась такая себе. Правда, я успел обнаружить еще кое-что, что эти новоявленные драконоведы не заметили, или вовсе не догадывались, что подобное возможно с их антимагической блокировкой. Я беззвучно выдохнул одно драконье слово, почувствовал, как ко мне в клетку проник приятный прохладный сквозняк. Убедившись, что драконью магию они действительно заблокировать не смогли, я про себя усмехнулся. Воздух вокруг резко заледенел, а у меня разгорелись ладони, словно я набрал пригоршни колотого льда. Ленбергер, крупная порода собак, выведенная в городе Ленберг в Германии мэром города Генрихом из Сигом, скрещивая ланцеров с синбернарами, а затем прилив кровь большой пиренейской горной собаки, он получил сильную мохнатую собаку с отважным сердцем, ставшую живым воплощением герба города, льва. Первые собаки, названные Ленбергерами, родились в 1846 году. Глава 23. Я присмотрелся к магам более внимательно. Базилиус Пригель, глава прусской гильдии королевский маг. Это не Мульрих говорил, что характер у того не сахар. Хотя с первого взгляда Базилиус производил совершенно другое впечатление. Открытое лицо, среднего роста, с немного пухловатыми щеками, черноволосый и голубоглазый, с подвижной мимикой, ничего отталкивающего. Лет на вид около 50. Чистослав Черный выглядел чуть младше. Был низкого роста, с перекошенными плечами, то ли от рождения, то ли от какой-то старой травмы, которую не смогли излечить даже магией. Достаточно длинные абсолютно белого цвета волосы постоянно падали ему на лицо, скрывая колючий взгляд черных глаз, и он периодически убирал их рукой. На седину было не похоже. Скорее всего, маг красил их, чтобы казаться светлее, чем он был на самом деле. Точно так же, как моя тетя Цицилия красила волосы в черный, чтобы добиться обратного эффекта. На лице, когда Чистослав задумывался, возникало выражение надменности и даже некоторого презрения к окружающим. «Так что вы намерены делать дальше?» – спросил я. «Объединенный совет гильдии созван. Мы будем решать все вместе», – ответил Базилиус Пригель. «Вас мы тоже выслушаем. О, большая честь для меня», – с усмешкой заметил я и, загремев цепями, подпер рукой подбородок и приготовился слушать. Базилиус посмотрел на свисающую с моего запястья метровую толстую цепь, глянул на меня с непониманием. «Вам не тяжело? Хотите убрать? Я против не буду. Только и клетку заодно уберите». Пригель покашлял в кулак и, переглянувшись с Чистославом, покачал головой. «Боюсь, вам минимум придется потерпеть до конца совета. Итак, мы уже выслушали господина Адельмана и госпожу Холивейн. Теперь предлагаю высказать свои мнения главам остальных гильдий. В перерыве у вас было время посоветоваться со своими магами». Я с удивлением глянул в сторону Ульриха и Маделев. Выходит, совет уже давно начался, а меня просто не добудились, или разбудили специально позже. Начнем с главы швейцарской гильдии. «Господин Ариль, пожалуйста». На первом ряду поднялся один из магов, сухой на вид седой старик с непримечательным лицом, разве что нос был с характерной горбинкой, и я вспомнил, что уже видел его на горе Шафберг, в день, когда погибла моя семья. Звали его Берни Ариль. «Вопреки мнению господина Адельмана и госпожи Холивейн, мы не можем позволить дракону свободно разъезжать по стране, разгуливать среди людей и тем более колдовать, как ему вздумается. Носителю драконьей крови, по правилам Аделев, а еще лучше, господину Райнеру Найру, относитесь к нему с уважением. Прошу, не прерывать, госпожа Холивейн. Ваше мнение все уже услышали», — заметил Базилиус. «С уважением, мы все трое видели ту пещеру», — подал голос еще один маг рядом с Рилем. «Господин Дагоберт, дождитесь своей очереди», — сказал Базилиус, нахмурившись. Этот маг, Фридимар Дагоберт, тоже входил в семерку магов, что обсуждали происшествие с моим отцом. Я посмотрел на Маделев, думая, что они увидели в пещере, в которой меня скрывал отец. Но волшебница старательно прятала взгляд, и мне стало несколько не по себе. Я ведь ни черта не помнил, что происходило в моей жизни до Шафберга. Я за пожизненное заключение господина Райнера Найра, продолжил тем временем глава швейцарской гильдии. Вопрос только в том, Кто возьмет на себя подобную ответственность? Маделев подняла связанные руки и закрыла лицо ладонями, всем своим видом выражая отношение к высказыванию Ариля. Тот заметил: «Вам, конечно, не нравится, но я считаю, что это самое лучшее решение проблемы», — заметил он. «Сущность господина Райнера Найра такова, что волей или неволей он будет сеять хаос и разрушение. Даже если он этого не хочет, подобное будет случаться. С чего вы взяли?» — спросил я, уставив на мага потяжелевший взгляд. Базилиус Пригель открыл было рот, чтобы тоже призвать меня к молчанию, как и Маделев, но наткнулся на мой взгляд и промолчал. «Если взять из последних происшествий, вы заглянули в подвал к господину Адельману», — продолжил Риль. «В итоге он лишился самой большой в мире коллекции вина, а маги из Ирландии лишились своей жизни, утонув в этом вине. Видимо, когда-то господин Адельман угощал вас тем вином, и вам его теперь чрезвычайно жалко», — я с пониманием покивал. «Только, может быть, дело совсем в другом, что ирландским магистрам просто не стоило лезть туда, куда не следует, и ко мне тоже не стоило лезть, и тогда никаких жертв не будет. Вы не находите это логичным? Считаю, что смерти неизбежны. К сожалению, не существует стопроцентно мудрых людей или магов, неважно кого. Они будут совершать глупости, будут переходить вам дорогу, и вы их убьете в итоге. Если следовать вашей логике, люди мрут сотнями в автокатастрофах на дорогах по собственной глупости. Чья это вина, производителя автомобиля или их собственная?» — поинтересовался я. «Для вашего примера существуют различные способы защиты», — парировал Риль. «Ремни или подушки безопасности. Но самый надежный способ — просто не подпускать таких людей к автомобилям. Точнее, вас не подпускать к людям и магам. В заключении вы никому не сможете причинить вреда. Никому, кроме себя, конечно. Только почему я должен лишаться свободы и возможности колдовать из-за каких-то идиотов? Черная магия — магия, это магия разрушения. Вы хотите что-то разрушать, господин Райнер Найр?» — полюбопытствовал Рилли, даже позволил себе насмешку. «К тому же, когда вас заполняет гнев, вы не можете себя контролировать. То, что рассказали нам о происшествии в Гридзиле, тому подтверждение. Я мысленно занес магов в черный список. В Гридзиле сработало проклятие, если быть более точными». «Господин Райнер Найр тогда не колдовал», — возразила Маделев. «Я бы вообще отнесла этот случай к магической аномалии, аналогичной той, которая случилась в Ирландии», — спросил Базилиус Пригель. «Я вчера успел пообщаться с плененными магистрами, и они в подробностях описали, что там произошло. Стихийный выброс магии, гнев, безжалостный и уничтожающий, сеющий тот самый хаос, которого мы пытаемся избежать. Так что в словах господина Ариля есть зерно истины. Вы ведь закончили, господин Ариль? Теперь слово вам, господин Дагоберт». Ариль сел на свое место и поднялся, глава австрийской гильдии. «Предлагаю дракона казнить», — сказал Фридемар Дагоберт. В зале повисла гробовая тишина. Впрочем, длилась она недолго. Зал взорвался возмущенными криками и начался ожесточенный, неконтролируемый спор. Базилиус Пригель пытался призвать к тишине, но у него ничего не выходило. «Я только возвел глаза к потолку и мысленно передвинул имя Берни Ариля на второе место черного списка, уступив первенство главе австрийской гильдии. Наблюдая за спором магов, я заприметил с краю первого ряда зрительских мест выглядывающего из-под стола кобольда. «Эй, а можно мне кофе?» — тихо спросил я. «И, кстати, как ваше имя? Привычка местных магов вызывать вас с помощью и мне что-то не нравится». Кобальд ловко переместился к клетке. В руке его уже была дымящаяся чашка. «Спасибо, что относитесь к нам с уважением, господин Райнер Найр», — отозвался Кобальд. «Но это давняя традиция. Кстати, внутри клетки слишком горячо. Кофе мгновенно выкипит. А мне бы не хотелось получить ожоги или того хуже, превратиться в пепел. Сейчас исправлю», — я беззвучно выдохнул пару драконьих слов. «Пойдет? Да, спасибо». Ледяной воздух вокруг меня потеплел. Кобальд проскользнул внутрь клетки, протянул мне чашку с кофе. Цепи, что сковывали меня, зазвенели, и голоса в зале смолкли. Все стали свидетелями сцены, как Кобальд отдал мне чашку, поклонился и спокойно ушел из клетки. Изобразив на лице смертельную скуку, я сделал глоток. «Считайте, что вам это не грозит, господин Райнер Найр», — дрогнувшим от ярости голосом произнес Фридемар Дагоберт. «Думаете, вас не казнят?» Я молча покачал головой. «А да, вы сейчас думаете, что ваша ценная кровь спасет вас. Нет, она вас погубит. И всех, кто желает получать ее», — глава австрийской гильдии обвел взглядом магов, остановился на Чистославе Черном. Особенно вас, господин Черный, если вы полагаете, что никто не знает, чем вы занимаетесь в вашей гильдии, то это большое заблуждение. К вам давно все приглядываются. Или оставьте ваши фантазии при себе, господин Дагоберт, процедил сквозь зубы Чистослав. Или предъявите доказательства. Что, ничего нет, кроме голословных обвинений, ничего, найдем и очень скоро, пригрозил Дагоберт. Опять поднялся шум. В ход пошли взаимные обвинения. В адрес магов из Богемии полился целый поток вариаций на тему использования темной и черной магии. Наблюдая за спором, я допил кофе. Через миг рядом оказался кобальт с новой чашкой. «Вы, кстати, случайно не знаете, где мой кузен?» – спросил я. «Его хотели пленить, но мы его спрятали в зимнем саду». Я в удивлении поглядел на кобальда. «Мы решили принять ваше предложение о смене работодателя», – пояснил он. «Но только если вы утроите плату в связи с такими сложными обстоятельствами». Он махнул рукой в сторону спорящих магов. Я тихо рассмеялся. «По рукам, и передайте от меня кузену, чтобы на этот раз сидел тихо и не высовывался, если вдруг он вознамерится мне помогать. Сам справлюсь». Кобальт кивнул и ушел, а я заметил, что все это время, отвернувшись от спорящих, на меня смотрел Базилиус Пригель. Он подошел к клетке вплотную. «Кофе не хотите?» – поинтересовался я. «Почему кобальт вас не боится? У них, гномов и цвергов, однозначное отношение к драконам. Может быть, потому что я теперь его новый работодатель?» Я прищурился усмешке. Синие глаза Пригеля округлились, а брови снова взлетели в удивлении двумя черными воронами. «Вы же не знаете, чем все закончится, что решат насчет вас. Я знаю, чем все кончится. Вам всем нужна моя кровь», – прошептал я. «Но никто из вас не получит ни капли, если меня лишат свободы. Получим, если захотим, вас уже отключили вчера, вы не сможете нам противостоять. Да-да, получите не источник магической энергии, а нечто с целым букетом проклятий», заметил я. «Думаете, все так просто, господин королевский маг? Отнюдь, вы затеяли рискованную партию. Только учтите, что на вашей стороне только король, а королева в вашей игре отсутствует». Пригель смотрел на меня с непониманием. «Кого вы имеете в виду? Госпожу Холивейн? Бросьте, она не годится мне в оппоненты. Не забывайте, что во мне течет кровь фризов, и я ее поддержу только из-за того, что для фризов главное. Свобода», — закончил за меня Пригель и нахмурился. Потом он отвернулся от меня, смотря на спорящих. В воздухе рядом с Пригелем возник колокольчик, зазвонил, призывая всех к тишине. «Тишина», — слово берет Чистослав Черный. «Господин Черный уже достаточно высказался», – мрачно заметил Фридимар Дагоберг. «А я, между тем, еще не закончил. Эти двое», – он ткнул в сторону Мадилев и Улиха, – «попали под влияние дракона. Господин Адельман обвинял госпожу Холивейн, что она превысила свои полномочия, о чем написал нам письма и послал приглашение для сбора Объединенного Совета. Но стоило появиться в гильдии Хайдельберга господину Райнеру Найру, как господин Адельман резко переменил свое мнение. Неужели вы не понимаете, чем дольше дракон остается жив, тем больше все мы попадаем под его влияние? Мы прекрасно уловили вашу мысль», – произнес Базилиус Пригель. «А теперь займите свое место». Чистослав, глава гильдии Богемии, оглядел своих коллег мрачным взглядом. «Мое мнение практически совпадает с мнением господина Ариля. Господин Райнер Найр должен остаться пленником. Либо же можно оставить ему свободу передвижения, но ограничить его магические способности, то есть вернуться к тому варианту, который прежде использовали маги Фризи. Объединив наши усилия, мы создадим надежную непробиваемую защиту». Я встретился взглядом с Мадилев. Волшебница, помрачнев, покачала головой и снова перевела взгляд на Чистослава. «На меня все это время задумчиво смотрел королевский маг. Что вы думаете, господин Райнер Найр?» – спроси он. «Думаю, что большинство из вас находится в плену стереотипов. Поэтому повторю еще раз для всех. Никто из вас не получит ни капли моей крови, если вы решите лишить меня свободы и магии. А как вы намерены контролировать себя, господин Райнер Найр? Если, предположим, вы сохраните свою свободу и способность колдовать», — поинтересовался Чистослав Черный. «Чтобы я себя контролировал, вам для начала нужно минимизировать количество идиотов, которые решат меня допекать. Соответственно, мертвых идиотов станет меньше, и никакого хаоса не случится. А для этого вам нужно лучше информировать своих магов, студентов, ректоров и прочих, чтобы они знали, что связываться со мной не надо. А что делать с обычными людьми? Спросил Ариль. Мы их тоже должны проинформировать, растрезвонить на всю страну, что у нас под крылом черный маг. Или хуже того, дракон. Вы представляете, что начнется? И как на это прореагируют в соседних странах? И что же начнется? Спросил я, пристально смотря на него. Вы же знаете, символом чего является дракон? К сожалению, устоявшиеся стереотипы так легко не победить. И это вовсе не обычные люди, не крестьяне, не люди без образования. Верующих хватает во всех уровнях общества, в том числе и во власти. Только и сказал я. Можно же вполне обойтись без демонизации и прочей ерунды, произнес Чистослав. Существует множество легенд, где дракон выступает как советник и мудрое существо. Базилиус Пригиль посмотрел на мага из Богемии с неодобрением и сказал, выставить господина Райнера Найра в белом свете, чтобы потом самим подчищать за ним, потому что смерти будут, как бы мы тщательно не оповестили и не проинструктировали население. Тогда, думаю, что есть только один способ оставить господину Райнеру Найру свободу и возможность колдовать, его обязательство не причинять кому-либо вред, ответил Чистослав. Правда, не знаю, сможет ли он соблюдать подобное условие. Вы сейчас серьезно? Воскликнул Фридемар Дагоберт, глава австрийской гильдии. Это неприемлемо. Опять поднялся гвалт и крики. Я поморщился. Кобальт принес мне третью чашку кофе. Вашему кузену все передали, доложил он. Вот и хорошо. Кстати, не знаешь, случайно, каким образом меня вчера оглушили? Конечно, знаю. Кобальт хитро улыбнулся, но я глянул на него хмуро, и улыбка исчезла с его лица. Это не заклинание, специальная смесь из трех ингредиентов, своего рода аэрозоль. Его распылили в воздухе. Вам достаточно сделать три вдоха, и вы заснете. Действует только на драконов. Я посмотрел на Кобальта с неверием. Не заклинание, аэрозоль, и что там в составе? Одно растение, окаменевшая смола и опилки одной легендарной флейты, чей звук усыплял когда-то драконов. Флейта сломалась, но магия в ней сохранилась. Я глядел на Кобальта, и мне казалось, что я услышал редкостный бред. Он, видя мое неверие, осторожно показал мне пальцем наверх. Я глянул туда и обнаружил что-то вроде газового баллона, прикрепленного под самым потолком. Это все запасы? Нет, они могут приготовить еще. Спасибо. А теперь уйди куда-нибудь подальше. Кобальт поклонился, забрал из моих рук пустую чашку и испарился. Внутри темной волной поднялась злость. Факт того, что меня могли обезвредить при помощи какой-то несчастной травы, смолы и опилок, привел меня в бешенство. Я ощутил, как вновь горят ладони, как леденеет воздух вокруг. Расплавившееся железо начало капать с оков, а следом, словно восковые свечи, стали таять раскалившиеся до бела прутья клетки. Маги, поглощенные ожесточенным спором, опомнились только тогда, когда на них дохнуло жаром. Они устремили взгляды в мою сторону и застыли, пораженные. Я стоял посреди лужи расплавленного металла абсолютно свободный.